Непередаваемым голосом произнес он и зачем-то схватил меня за талию. Ну, за то место, где она теоретически располагалась. В скафандре я была кубообразна. «Какого ты тут делаешь? Как ты тут оказалась?» «Так же, как и ты», — ответила я и поерзала. «Ой, мамочки, ты гляди!» Гряк трансформировался, начисто утратив человеческий облик. Он был намного меньше дрыка, но, похоже, агрессивнее. Первым делом он перекусил воздуховод дрыкового скафандра. Но изолента, пусть и черная, не подвела, запутавшись в гряковых зубах. В этот момент дрык успел достать противника третьей левой лапой, и они, сцепившись, покатились по земле, рыча и издавая вовсе уж непонятные звуки. «Отряд!» — ожил Владлен и попытался спихнуть меня с себя, но мы намертво сцепились амуницией. «Вперед! Дрыка не заденьте! Большого!» — завопила я. «Да отпусти ты, извращенец! Не стрелять! Дрык, мой друг!» «Идиотка!» — привычно уже отреагировал Владлен, но тут гряк ухитрился вывернуться из дрыкового захвата и схватился обеими, ну пусть будет, лапами за какой-то камень. Синяя вспышка полыхнула так, что я ослепла, а потом почувствовала, что падаю куда-то, падаю. Открыв глаза, я увидела синее небо с плывущими по нему облаками. По забралу шлема ползла гусеница и отчетливо топала. Микрофоны в скафандре отличные. С другой стороны ползла улитка. Судя по звуку, казалось, будто кто-то отдирает пластырь. Лежать было ужасно неудобно. Мешали баллоны на спине. «Компи!» — позвала я, проморгавшись. «Дрык, где вы?» Тишина была мне ответом. Приборы работали и показывали, что снаружи отличная теплая погодка, а судя по составу атмосферы, мы на земле. В эфире что-то шелестело и щелкало, но мне никто не отзывался. Я подумала, отключила подачу воздушной смеси из баллонов и стащила с головы шлем. В воздухе пахло недавней грозой, мокрой травой, а еще коровьей лепешкой, в которой, как я быстро убедилась, лежал Владлен. Оглядевшись, я увидела опоры ЛЭП, лесок, двух невозмутимых коров, пасущихся неподалеку, и вроде бы какой-то дымок вдалеке. Где-то неподалеку тарахтел трактор, а может, дизельный генератор, поди различи. В вышине с гулом прошел самолет, оставив белый след в синем небе. И я проводила его взглядом. Самый обычный самолет. Похоже, не орбитальный челнок какой-нибудь. Я выбралась из скафандра, что от него теперь толку. Сложила его покомпактнее, пристроила на баллонах и закручинилась. Владлен был в отключке и на стук по шлему не реагировал. Открыть забрало у меня никак не получалось. Если там и имелась какая-то аварийная защелка, то я не знала, где она расположена, а спросить было не у кого. Оставалось надеяться, что он все-таки очнется, прежде чем у него кончится воздух. Ждать пришлось примерно полчаса. За это время я успела измучить свой коммуникационный браслет. Геопозицию он определить сумел. Я обрадовалась, мы оказались не так уж далеко от нашей турбазы. А вот со временем и датой у него выходила какая-то путаница. И не мудрено, он ведь не был рассчитан на работу 200 лет назад от своего появления. «Ладно, спросим кого-нибудь», — решила я. «Раз тут коровы пасутся, значит, где-то и хозяин бродит. И жилье какое-никакое найдется. Не пропадем, поди!» С голоду мы бы уж точно не умерли. Я пробежалась до опушки и набрала в свой шлем земляники. Грибы тоже видела, сыроежки вроде бы можно есть и так. И коровы опять же. Я, правда, не представляла, как их доят, но, наверное, у хозяина можно будет выпросить кружку молока и еще чего-нибудь съестного. Хотя бы в обмен на мои сережки, например. Когда я вернулась с добычей, Владлен как раз очнулся и теперь стоял на четвереньках, явно не понимая, что происходит и почему у него совершенно нет обзора. Потом все же догадался, протер забрало подвернувшимся лопухом и уставился на меня. «Ну, чего смотришь?» — спросила я, закинув в рот жменю ягод. «Шлем-то сними, хватит воздух расходовать. Вдруг мы еще вернемся?» «Вдруг?» — непередаваемым тоном произнес он. Все-таки снял шлем, видя, что я не собираюсь умирать от недостатка кислорода и инопланетных вирусов. И принюхался с большим подозрением. «Чем так воняет?» Я показала пальцем. Владлен выругался, выудил с какого-то кармашка скафандра, их там было немыслимое множество, упаковку дезинфицирующих салфеток и принялся яростно оттираться. «Не мусори!» — велела я, когда горка использованных салфеток приобрела угрожающие размеры. «Вдруг их коровы сжуют, им вредно!» «А куда их девать?» «Закопай», — подумав, ответила я. «У тебя что, в снаряжении не предусмотрена малая саперная лопатка?» Владлен посмотрел на меня волком, но все-таки затолкал отходы в какую-то ямку и придавил камнем. Потом, видимо, сообразил, что париться в скафандре нет смысла, снял его и, по моему примеру, свернул покомпактнее. «Ну и где мы?» — мрачно спросил он. «Не видишь? На земле!» — ответила я. «Но мой коммуникатор страшно глючит. Где мы?» — показывает. «Примерно в тех местах, откуда меня унесло. А вот насчет года ничего сказать не могу. Придет кто-нибудь, спросим». «Кто придет? Зачем?» — встревожился Владлен. «За коровами!» — мотнула я головой и прищурилась на солнце. «Время после полуденной, по идее, им на дойку пора». Будто услышав мои слова, коровы переглянулись и потихоньку направились в ту сторону, откуда доносилось тарахтение мотора, позвякивая колокольчиками. «Ученые!» — с уважением сказала я и вскочила. «Бери скафандры и пошли за ними. Они нас к людям выведут». «А эти люди не сдадут нас соответствующим органам?» — прищурился Владлен. «Я подозреваю, в этой глуши из органов один участковый. И тот либо пенсионного возраста, либо не просыхает», — ответила я. «Идем скорее». «Думаю, снаряжение лучше оставить тут». «Не вздумай. Это с виду тут безлюдно, а все равно сопрут все, что плохо лежит», — авторитетно заявила я, благо знала, о чем говорила. «Ну, ты долго еще ковыряться будешь?» «А почему бы тебе не взять мою амуницию?» — прищурился Владлен. «Я же девушка», — ответила я и мило улыбнулась. «Ну, я могу, конечно, твой скафандр взять. Он не больше рюкзака весит, но без баллонов». Грозный капитан тихо зарычал, потом кое-как обмотал баллоны и прочее скотчем. Я захватила моток, как предчувствовала, что понадобится. Завалил здоровенный тюк на спину, и мы отправились по коровьим следам. Две пеструшки вскоре вывели нас к ферме. Пожилой трактор чухал в поле, тащил за собой плуг, и Владлен уставился на это чудо техники дикими глазами. Но через дорогу буйным цветом цвели подсолнухи. На третьем колосилась кукуруза, похоже, кормовая, а поодаль видны были радуги. До поливалки разбрызгивали воду над громадным полем белокочанной капусты. «Здрасте!» — сказала я, увидев какого-то дядечку в спецовке, который встретил коров и пропустил их в длинное низкое здание. Оттуда доносился лязг и мычание. «Не подскажете, куда это мы вышли?» «А вы кто такие будете?» — прищурился он. «Мы с турбазы», — вздохнула я. «Пошли в поселок за провиантом и газом». Тут я кивнула на баллоны. «Решили срезать через рез и заблудились». «Ничего себе вас занесло!» — хмыкнул он. «Километров на 15 промахнулись». «А я говорила вот ему, что навигатор врет. Нет, пойдем по нему», — передразнила я. «С самого утра ведь шатаемся. Туда-то нас попутка подбросила, а обратно, как нарочно, ни одной машины. Надо было вдоль дороги идти, хоть не заблудились бы. Хотя она петляет, конечно». «Городские, что с вас взять?» — вздохнул дяденька. «Проходите уж, хоть чаю вам налью». «Спасибо!» — обрадовалась я. «Меня Люсей зовут, а это Владлен». «Что, родители пламенные коммунисты?» — хохотнул он, и Владлен отчетливо скрижетнул зубами. «А я Петр Юрьевич, можно дядя Петя. Идем, идем, как раз чайник поспел». «А что это у вас коровы сами по себе гуляют?» — любопытно спросила я, мимоходом погладив здоровенного мохнатого пса, похожего на метиса кавказской овчарки с динозавром. Владлен предпочел не шевелиться, пока тот обнюхивал гостей. «То здание — это же коровник, верно?» «Ага», — ответил дядя Петя, пропустив нас в дом. «Молочное хозяйство у нас тут, ну и всякое прочее. Видели, корма сами заготавливаем, ну и сажаем всяко-разно, капусту ту же, картошку. Там еще свинарник есть и курятник. Ничего, на жизнь хватает. А коровы эти старые уже, молока от них всего ничего. Но только с них все началось, совестно как-то забить. Да и что проку, мясо-то жесткое, разве что собакам на корм. Пускай уж поживут на старости лет, попасутся в волю, всю жизнь ведь в хлеву простояли. Я их когда еще выкупил с одной фермы, — пояснил он. Одна телилась, а потом как-то вот там заработал, сям, сперва в аренду землю взял, потом помощников нашел, потом дети подросли, вон как развернулся. Пахать, конечно, надо от зари до зари, ну так чай не баре. Я помню, еще несколько лет назад тут все заросшее стояло, — сказала я, потому что видела бывшие совхозы в других местах. «А вы вон как здорово обустроились!» «Ну так, если дело к рукам!» — довольно улыбнулся дядя Петя и бухнул перед нами миску с пирогами и чайник. «Давайте-ка, перекусите. Сейчас еще щец разогрею, а то вы голодные поди, если с утра шатаетесь-то». «Спасибо!» — искренне ответила я, потому что в этом клятом будущем нормальных щей было не допроситься. «А щи из молодой капусты, а?» «Сегодня щевелевые, с крапивкой», — ответил хозяин. «Дочка в тепличке нарочно растит. Салат там, редиску всякую, чтоб, значит, не в сезон можно было поесть. Ну вот пироги те с капустой. А что?» «У-у-у!» — взвыла я от восторга и схватила пирог. «Мечта!» У Владлена почему-то дергалось левое веко. Щи, однако, он сметал мгновение ока. закусил пирогами и запил 3 кружками чая. Как в него столько поместилось, не представляю. «Только у нас денег нету», — пробубнила я, ухватив очередной пирог, пока не отняли. «Все на баллоны потратили, потому и попутку ловили. Так-то бы заплатили, но мы можем по хозяйству помочь. Вот он», — я ткнула каменно молчащего Владлен ногтем, «бывший военный, красивый, здоровенный. Если надо перекатить что-нибудь квадратное, так это он завсегда». «О!» — обрадовался дядя Петя. «А мы хотели нанимать кого-нибудь. Там надо мешки с цементом перекидать и кирпич, ну и так по мелочи. А у меня рабочих рук не хватает. Старший сын в армии, а младший вон на тракторе. Да и не осилим мы, не молодые все, а не девок же звать. Они вон с бидонами возятся. Ну, сейчас Ваньку позову, и мы все вместе уж как-нибудь. А потом я вас подброшу куда надо, тут недалеко». «Здорово!» — широко улыбнулась я, полюбовавшись выражением лица Владлена. «А я давайте посуду помою, что ли, и дрова я колоть умею. Это я могу, еще как!» «Ну вот и договорились!» — довольно ответил дядя Петя. «А ты чего молчишь, Владик?» «А что тут скажешь?» — философски ответил он. «Надо помочь, значит, надо». Во взгляде его читалось стойкое желание убивать. Ближе к вечеру дядя Петя честно довез нас на тракторе почти до самой дурбазы. К этому моменту я уже успела выяснить, какое нынче число какого года, благо в тракторе была магнитола, а по радио регулярно крутили новости. С момента моего исчезновения из этой реальности не прошло и 2 дней. О крушении вертолета в грозу никто ничего не слышал. А даже если меня искали, то, надеюсь, не успели оповестить родственников. Правда, я всегда была девушкой самостоятельной и независимой, читая «С приветом», поэтому запросто могла уехать автостопом на Камчатку, никого не предупредив. И родня относилась к этому философски. Однажды я со своими приятелями даже попала в выпуск новостей. Мы гостили у друга однокурсника в Казахстане, пошли погулять и нечаянно ушли в Монголию. Думаю, это вполне исчерпывающе характеризует мою личность. «И что ты намерена делать?» — спросил Владлен, когда дядя Миша выгрузил нас, сердечно попрощался, поблагодарил за помощь и утарахтел в светлые летние сумерки. «Я? А разве не ты у нас главный?» — удивилась я, поудобнее перехватив увесистый пакет с парой кочанов капусты, куском мяса, упаковкой яиц, маслом и банкой сметаны. Еще у меня имелась охапка кукурузных початков, огурцы с помидорами, свежий хлеб, соль и спички. Умереть с голоду нам точно не грозило. «Люся!» — устало произнес он, посмотрев на стертые руки. «Ясное дело, таскать кирпич на тачке и перекидывать мешки с цементом — да не за пультом управления сидеть и не в тренажерном зале красиво отжиматься. Даже брезентовые рукавицы Владлена не спасли. А я что? Я ничего. Хорошим колуном сухие березовые дрова колоть одно удовольствие». «Люся, мы в прошлом», — продолжил он. «Я здесь не ориентируюсь. У нас при себе ни документов, ни вещей, ни средств связи. И как вернуться назад, я не представляю. Хорошо, что этот дядя Миша такой нелюбопытный, а то мог бы поинтересоваться, что это у меня за нашивки на форме и почему я вообще в ней еду на турбазу». «Я тебя умоляю», — вздохнула я. «У нас тут камуфляж или что-то наподобие таскает каждый второй. Я в том числе. Удобно, не марка. А нашивки космических сил безопасности — это типа шутка такая. Один мой приятель прилепил себе шеврон диванных войск, второй еще что-то такое про слабоумие и отвагу. Уж одеждой ты точно никого не удивишь. Да даже если бы ты в скафандре из лесу вышел, и то, может, пальцем у виска покрутили бы и решили, что ты ролевик. Тут по лесам и орки с эльфами бегают, и вообще неведомо кто». «Это меня, конечно, успокаивает, но вот отсутствие документов и средств к существованию...» Он покачал головой. «Я всегда могу прийти в отделение и сказать, что посеяла паспорт, ну или его украли», — широко улыбнулась я. «С меня возьмут штраф, выдадут новый документ, а деньги, ну, позвоню знакомым, выждут сколько-нибудь дел-то. С тобой сложнее, конечно, но ты можешь наняться к дяде Пете на заеду, он у тебя вряд ли паспорт спросит. Сам же сказал, что этот гастарбайтер у него безо всяких документов, который год работает». «Ты бы знала, как меня манят эти радужные перспективы», — не выдержал Владлен. Видимо, карьера разнорабочего на ферме его и впрямь не прельщала. «Ну а что еще делать-то? Связаться с грезой мы не можем. Сдаться властям тем более. Нас в психушку упекут. Тебя», — подумав, уточнила я. «Потому что я буду все отрицать. Так что пошли на базу. Переночуем, потом подумаем, как дальше быть. А нас пустят?» «А почему нет-то? Палатки у нас нет, правда, но сейчас и ночью не холодно. Или можно в корпус напроситься? За еду-то!» Я потрясла пакетом. «Свободная койка уж найдется. Комфорт минимальный, но все не на голой земле спать. Там даже душ есть, холодный». В